Глава третья. Сатия. Первым занятием оказалось заклинание на крови, которое вел Риан. Я рада была его видеть, хотя жаркие взгляды в мою сторону вызывали легкое раздражение. Ронарика только хмыкала, мысленно комментируя особо страстный взор, заставляя и меня давиться смехом. Лекция же была прекрасно подана. Вампир объяснял легко и понятно. Но мне все равно нужно будет догонять по всем пропущенным предметам и занятиям. Катану я оставила в комнате и после пар хотела взять с собой в библиотеку. И поесть бы что-то захватить, потому что я там планировала окопаться надолго. Вторым занятием стояли боевые искусства и физическая подготовка. Ронарика с радостью снабдила меня кучей одежды, поэтому мы в быстром темпе переоделись и вышли во двор. Полигон напоминал темноэльфийский и отличался только тем, что был больше. Наша группа высыпала во двор. Я украдкой рассматривала тех, с кем мне предстояло учиться целый год, а возможно и несколько. К нашей группе в 20 студентов присоединилась еще одна, из которой нам махали Тирен и Делион. «Жаль, что мы не вместе», — слишком громко подумала я, иронию услышав, подмигнула. Подруга тряхнула рыжими локонами и повела плечами, выглядя при этом сногсшибательно. Ее спортивная одежда немного облегала округлую фигуру. Форма на мне была точной копией, но худоба не производила столь сильного впечатления. «Сати, ты же помнишь, что я, если и не слушаю твои мысли, то чувствую эмоции? Я знаю, что это не зависть, но что-то очень близкое к тому. Ронни, я...» «Да ладно, как смутилась-то?» — засмеялась она. «Не зависть это была, а восхищение мной. Не стоит, Сати», прошептала девушка, вызвав у меня изумление, но поспорить нам не дали. Во двор вышел магистр. Магистр Азраэль. Он бесконечно удивился и тепло улыбнулся, увидев меня. В ответ я только кивнула, пообещав себе поговорить с ним позже. «Приветствую студентов», — громко поздоровался эльф, и наступила тишина вместо гомона двух групп. «Надеюсь, вы пришли в себя после вчерашней полосы препятствий и легкого забега, а сегодня уже готовы установить новый рекорд». Из шеренги, в которую все встали машинально, послышались сдавленные ругательства. «На удивление, друзья мои, я обладаю таким же чувствительным слухом, что и вы, и все слышу», — едко заметил темный магистр, и все резко замолчали. «Магистр, а когда мы драться будем?» — спросил огромный мускулистый парень. Я поежилась, понимая, что против него бы не выстояла в бою. «Для начала, Нед, научись бегать, а потом уже и сдачу можно учиться давать», — издевательски пропел эльф и скомандовал: «Все на полосу, живо, 10 кругов». Снова послышались сдавленные стоны недовольных студентов, но обе группы встали на старт. И началось то, что я раньше не любила, а теперь получала какое-то извращенное мазохистское удовольствие. Ну что сказать, наша четверка пришла к финишу первой. Кроме нас, только еще одна группа пробежала все 10 кругов. Остальные не осилили и 5. Как ни странно, это были близняшки-гномки, впечатливший меня великан и еще один парень, тонкий и худой, неизвестный мне расы. Азраэль удовлетворенно похлопал нашей четверке, что-то записав на магической дощечке. Вторая четверка была удостоена скупой похвалы. «А теперь разбиваемся по парам и отжимаемся, считая друг для друга. Сатия, Ронарика, Делион и Тирен, подойдите». Азраэль, осмотрев нас, весело обрек на год мучений. «Ребята, можете рассказать Сатии о турнире двух лун, который проводится каждый год среди первокурсников?» Друзья дружно отрицательно замотали головами, с ужасом глядя на эльфа. «Я не люблю оставаться в неведении, поэтому просто сказала: «А может, все же вы просветите? У нас вообще-то богиня не бита и исчезла в неизвестном направлении». «Турнир двух лун — это главное событие года. Принять участие в нем само по себе уже почетно», — убеждал Израиль. «А с хорошей командой мы непременно победим». «Расскажите, пожалуйста, поподробнее», — попросила я. «Это состязание между академиями. Выбирают 4 команды, в каждой 7 участников. Турнир проходит в несколько этапов, где первогодки соревнуются в ловкости, смекалке и магии». «Кто выиграл последний раз?» Азраэль угрюмо процедил. «Уже 5 лет первенство сохраняет закрытая Академия драконов имени Эркона, естественно. В этом году участвуют они и женская академия, основанная выдающейся магессой Лерин Тиэль. Академия порядка из мира Шарбон отказалась участвовать. Какой приз в этом году? Практично поинтересовался Тирен. О, это тайна, ухмыльнулся магистр боевых искусств. Я сложила руки на груди. Азраэль, я сразу отказываюсь. Прости, но мне нужно кое-что сделать, да и по учебе всех нагонять придется. Пыталась я отмахнуться от турнира. Сати, он не сказал тебе, но участие в турнире недобровольное. Академия выбирает участников. Отказаться значит вылететь отсюда. Немного резко прошипела Рони, которую, похоже, тоже не радовала перспектива участия в сомнительном состязании. Вот именно, кивнул эльфийский магистр и развернулся к остальной группе, давая понять, что разговор окончен. «Черт!» — ругнулась я в сердцах. Приняв душ и пообедав в столовой, мы приблизились к загонам магических существ. Лекцию читала Грея. Она рассказала о пегасах, их разновидностях и особенностях поведения. Я слушала, приоткрыв рот. Животных я всегда любила и легко находила с ними общий язык. Конечно, магические существа сильно отличаются от обычных, но тогда я еще не понимала этого. «Профессор Блатна, а кто находится там?» — спросили гномки-близняшки. В дальнем углу загона виднелась металлическая толстая дверь, за которой я даже боюсь представить, что могло находиться. Я тоже поглядывала на дверь с интересом, словно там было нечто для меня важное. «Вы действительно хотите увидеть, что там?» — уточнила Дриада, нахмурившись. Похоже, в преподавательстве она придерживалась принципа «лучше я покажу, чем вы полезете выяснять сами». Все активно закивали, возбужденно загомонив. Да уж, ничто так не подстегивает любопытство, как загадка, скрытая от глаз. Мы подошли к металлическим дверям. Профессор резко открыла их. Все отпрянули. Внутри оказалась огромная клетка, а там, ну кто бы мог подумать, волколаки Абадона. Сначала они с рычанием бросились на прутья, но я, не замечая всеобщей паники, подошла ближе и протянула ладонь внутрь, давая обнюхать меня. Знаю, что сумасшедшая, но я чувствовала радость от того, что вижу их. Будто мы связаны, и они мои подопечные, о которых я должна заботиться. Волколаки кинулись ко мне, как к родной, виляя короткими хвостами и счастливо повизгивая. Мою ладошку обслюнявили, наверное, раз 300. Губы сами собой растянулись в улыбке. «Боги, смотрите все на эту новенькую! Ее же убить нужно вместе с тварями!» Брезгливо воскликнула светловолосая девушка из моей группы. «Да, она точно ненормальная!» Поддакнули мерзкие гномки. «Профессор, а почему сумрачных тварей до сих пор не убили?» «Это кошмар! Я непременно сообщу родителям, что здесь творится! И про приспешницу темного бога тоже расскажу!» Снова подала голос светловолосая студентка. Грея побледнела от гнева. «Я же просто взорвалась!» Испытывая жгучую смесь из ярости и ненависти, я подлетела к девчонке. «Закрой свой рот!» — заорала я так, что псы заволновались и зарычали, ощетинив внушительные клыки. Девчонка рассмеялась, надменно процедив. «Сама свой заткни, подстилка темного бога!» Не знаю, что на меня нашло. Не обращая внимания на окрики Ронарики и Греи, я набросилась на девушку, повалив ту на пол. Я методично молотила кулаком по ее лицу. Раз и второй. Какая-то часть меня требовала убить ее за то, что она говорила. Меня стащили с потерявшей сознание девчонки. «Сати, успокойся. Твои глаза. Они почти стальные», — мысленно кричала демоница. Немного потрепыхавшись в руках парней из группы, я затихла. «Студентка», — загремел голос Греи, и сейчас это была очень разозленная Дриада. «За мной к ректору», — скомандовала взбешенная декан, нервно смяв листы с домашним заданием. Я, тяжело дыша, кивнула. Бросила взгляд на семерку притихших волка-псов и произнесла «Я приду сегодня». Клянусь, они поняли, что я сказала, потому что отошли от прутьев и скрылись в темноте клетки. «Я очень сомневаюсь в этом», — прошипела Грея и развернулась на каблуках, сделав знак следовать за ней. «Профессор!» — окликнула Грею демоница. «Не пытайся, Ронарика», — прошипела Дриада. «Свои уроки я срывать никому не дам». «Но она...» Подруга хотела заступиться за меня. Но я понимала, что только что сделала. Это на меня совсем не похоже. «Возвращайся к группе, студент Коронарика», — резко оборвала Грея. «Сати, первый день», — сокрушалась мысленно подруга. «Первый день, а ты устроила драку и вызвана к ректору». «Успокойся, она была не права. Не права настолько, что ты чуть не превратила ее лицо в кровавое месиво? Ты что творишь? Откуда в тебе эта жестокость?» Я не ответила и, отмахнувшись, поспешила за Дриадой. Моя злость постепенно улеглась. Или не моя злость? Что это вообще было? Я хотела ее убить лишь за пару язвительных слов. «Студентка, не отставай!» Холодно и официально торопила Грея. Я молча следовала за ней. В кабинете ректора мне стало и вовсе не по себе. Клариса Мэдж смотрела удивленно и шокированно. Грея же, сухо озвучив причину нашего визита, откланялась и поспешила вернуться к группе. «Сати, расскажи свою версию событий», — устало попросила ректор, поправляя очки на переносице. «Все было так, как изложила профессор Блатна», — ответила я, сгорая со стыда. «Хорошо, что ты не стала отпираться. И осознаешь, твое поведение недопустимо в стенах Академии». Я вскинула дрожащий подбородок. «Вы меня исключаете?» «Нет, пока. Я помню, как не так давно ты сражалась за Академию, помогая изо всех сил. Но наказание назначу, чтобы неповадно было махать кулаками». Я поникла. «В библиотеку». Она многозначительно посмотрела на меня поверх очков, которые съехали на кончик носа. «Знаю, что ты много пропустила. Как раз нагонишь». «Спасибо». «И еще. Волколаки. Они признали в тебе вожака, судя по всему. Мы не убили их только потому, что не смогли. Все наши заклинания отскакивали от них рикошетом. А колоть мечами — это зверство, как по мне. Поэтому так и оставили их в клетке. Но что мне с ними делать? Они твоя стая», — развела руками ректор. «Воспитывай. Можешь выпускать из клетки, если они не будут бросаться на студентов. Декан Блатна проводит тебя на отработку». Из кабинета я вышла в глубокой задумчивости. То, что волкопсы мои, чудесно, но то, что я избила девушку за пустые слова, меня волновало и грызло. «Сати!» В коридоре ко мне навстречу спешили друзья. Их беспокойство легко читалось по взаимному переглядыванию, и внутри меня ни с того ни с сего вдруг вспыхнуло раздражение. «Все нормально. Если станете расспрашивать, я с вами вообще разговаривать не буду. Вы мне так и не сказали, что случилось после на поле битвы». Чувствуя себя идиоткой, прошипела я. Оставив изумленных эльфов и демоницу, я поплелась отбывать наказание. Черт возьми, что-то не так с моими эмоциями. Определенно что-то не так. Кабинет декана находился на первом этаже, а ректора, где я была до этого, на четвертом. Пока я спускалась, в меня чуть ли не тыкали пальцами. Внутри снова поднялась волна злости, которую я с трудом сдерживала. Остановившись перед дверями, успокоилась и несмело постучала. «Войдите», — раздался спокойный голос из помещения. Я шагнула в кабинет, но казалось, будто попала в оранжерею. Всюду стояли и висели горшки с растениями всевозможных форм и размеров. Под потолком порхали бабочки. Я засмотрелась на черный цветок с красными прожилками, которые пульсировали, словно вены. «Что это?» — спросила я, шокированная зрелищем. «Если ты про мой кабинет, то мне комфортнее среди растений. А этот цветок называется малум, очень редкий». Грея была чем-то встревожена. «Редкий, потому что расцветает он только тогда, когда рядом находится абсолютное зло». Она помолчала и продолжила. «Это первый раз в моей долгой жизни, когда я вижу его распущенным. И произошло это сегодня». После этих слов Грея подняла на меня взгляд. Я замотала головой, потому что знала, малум у нас на латыни значит зло. Может, это просто совпадение. «Я уж точно не абсолютное зло. То, что произошло на уроке, больше не повторится. Прошу прощения за это». Грея не поверила мне. Я видела, как скептически сощурились глаза за толстыми стеклами стильных очков. «Тебе назначили наказание?» — перевела тему Дриада. «Да, отработку в библиотеке после уроков». Я неловко переступила с ноги на ногу. «Хорошо, я уведомлю библиотекаря. Ты свободна». «Грея, то есть профессор Блатна, а индивидуальный предмет?» «Точно, забыла, прости». «Сати, радужной магией уже давно никто не владеет, но библиотекарь настолько стар, что застал последних фениксов и даже жил у них. Сегодня сходи на отработку, А завтра я поговорю с ним, и, возможно, он согласится заниматься с тобой». «Возможно? Как же так?» – ошарашенно спросила я. «Меня буквально принудили поступить сюда, обещая, что помогут обуздать мою магию». «Как? Если здесь некому меня учить?» «Успокойся, он согласится. Просто характер у него сложный. Пойдем, я представлю тебя». Так я оказалась в библиотеке с большой буквы «Б». Невероятно огромное помещение состояло из множества затемненных пластин в виде пирамиды. Стеклянная сумрачная конструкция была накрыта белой каменной пирамидой, но без крыши. Как треугольник в треугольнике. Внутри сотни стеллажей и отделений с книгами. Три высоких яруса, множество мягких закутков для чтения и простые столы со стульями. Светильники, коих были тысячи, висели в воздухе благодаря магии, иногда перелетая от стола к столу там, куда садились студенты. Я не книжный червь, но читать любила. Это место просто рай. Вместе с профессором мы подошли к стойке регистрации. Бросив всего один взгляд на библиотекаря, я поняла, что Дриада имела в виду, когда говорила, что у библиотекаря сложный характер. В метре от нас, возле стойки, переминался хилый парнишка. «Лаэр Брувс, ну говорю же, случайно это вышло», — мямлил он. «Тут совсем маленький кусочек оторвался». Библиотекарь лишь вкрадчиво отрезал. «Отработка, студент, не обсуждается». Парень понурился и, подхватив стопку книг с соседнего стола, отправился расставлять их на полки. Лаэр Брувс вышел из-за стойки, вытирая большие грубые ладони о бархатную тряпку. Да, не так я представляла себе библиотекаря в академии. Широкие плечи, массивные накачанные руки, белая рубашка, сверху коричневый жилет. На вид 40-45 лет. Волосы с проседью, зачесаны в низкий хвост и серьга в ухе. Обветренное лицо, словно высеченное из камня, и глаза по-звериному желтые, практически без зрачка. Он скорее походил на пирата. «Лаэр Брувс, принимайте нового помощника. Сатия — человек, но это не все». Он поморщился, словно проглотил целый лайм, как минимум. «Что еще?» Дриада сократила расстояние между ними и тихо произнесла. «Девушка с даром радужной магии и совсем не умеет с ним обращаться». Он не смог скрыть удивление. Я наконец-то удостоилась его пристального взгляда. «Человек с магией исчезнувших фениксов. Ты иномерянка, верно?» Бесцеремонно обратился он ко мне. Мысленно уговаривая себя сдержать эмоции, я ответила «да». «Ладно», — махнул он, — «оставляй ее». «Благодарю, Брувс. Увидимся, Сатия». Дриада, облегченно выдохнув, быстро испарилась. Когда мы остались вдвоем, библиотекарь тут же потерял ко мне всякий интерес. «Сегодня убираешь книги, оставленные студентами. Потом читаешь то, что считаешь нужным. Все секции и разделы обозначены указателями. Не потеряешься». Интересный у него метод преподавания. Почти как у Дриады. Ну да ладно. Накосячила, придется попотеть. До вечера я бегала между рядами, разбирая завалы из книг, которые бросали студенты на столах и пуфиках. Разделы и названия действительно были понятны даже мне, не особо сведущей в магии. Брувс временами посматривал на меня, думая, что я не вижу. Но это понятно, я для него была неизвестной величиной. Наконец библиотека опустела, магические светильники стали гореть тусклее. Внутренне ликуя, я начала носиться между стеллажей. Где искать книги по воскрешению из мертвых? Может, сначала стоило пойти к Рьяну? Он магистр крови. Меня же он вытащил из тумана. Может, и Локи с Абадоном ему удастся вернуть. Я перебрала всю секцию книг с названиями «Заклятие на крови», но ничего не нашла о воскрешении. Нужно спрашивать совета у Сейгуна, но возвращаться в общежитие долго. Сегодня попробую своими силами. Обложившись книгами, я читала. О том, что наступила глубокая ночь, узнала только по возмущенным руладам своего желудка да тихим шагам где-то справа от меня. «На выход, Сатия», — весьма любезно выпроводил меня Брувс. «Завтра будет новый день, тогда продолжишь свои бесполезные поиски о том, как воскресить мертвых. Следили за мной?» «И не думал даже», — проворчал он. «Кстати, тебя искали одногруппники. Два эльфийских принца и девушка-демон. С каких пор темные и светлые эльфы дружат?» Я промолчала. «Я их выпроводил, пообещав не держать тебя долго». Я кивнула и отправилась в потемках к общежитию. Академия спала. Тишину возмущало лишь стрекотание птиц во дворе. Задумавшись, я споткнулась обо что-то и полетела на землю. Сгруппировавшись по привычке, упала на руки и еле сдержала крик. Слишком жутко выглядела находка.